Он встал из-за длинного стола, за которым все мы сидели, подошел к телефонному столику, немного постоял перед зеленым аппаратом, непосредственно связанным с кабинетом Сталина, набрал номер. «Не оторвал?» Он заикался больше обычного, когда бывал взволнован, а разговор со Сталиным всегда вызывал эмоции, хотя оба они близко знали друг друга не один десяток лет. «Господин Гарриман сейчас у меня. Он доставил адресованное вам послание президента. Командующим операциями по высадке в Северной Франции назначен генерал Эйзенхауэр». Он плотно прижал трубку, слушая Сталина. «Ясно», — сказал Молотов, подождал, пока на другом конце провода щелкнул рычаг и, осторожно положив трубку, вернулся к длинному столу. «Маршал Сталин», — обратился он к американскому послу, — «удовлетворен этим решением. Он считает Эйзенхауэра опытным генералом, особенно хорошо знающим вопросы управления крупными силами при десантных операциях». Гарриман остался доволен. Ему вообще, видимо, было приятно сообщить о назначении командующего, что после неоднократных оттяжек в прошлом подтверждало, наконец, серьезность намерений западных союзников в отношении открытия Второго фронта. Когда этот вопрос обсуждался в Тегеране, и представители Англии и США уверяли, что подготовка к высадке идет полным ходом, Сталин неожиданно спросил, назначен ли уже командующий этой операцией. Оказалось, что не назначен. 7 декабря в Кремле было получено еще одно секретное послание, подписанное Рузвельтом и Черчиллем. Оно касалось ряда мер, связанных с подготовкой англо-американской операции в Западной Европе, а также других операций против гитлеровской Германии. В целях дезорганизации германской военной, экономической и промышленной системы, говорилось в послании, уничтожение германских военно-воздушных сил и подготовки к операции по форсированию Ла-Манша, наибольший стратегический приоритет будет предоставлен бомбардировочному наступлению против Германии. В послании указывалось далее, что в соответствии с Тегеранской договоренностью размеры операций, планируемых в Бенгальском заливе на март, были сокращены, чтобы дать возможность усилить десантные средства для операций в Северной Франции. Сообщалось также о намерении расширить производство десантных средств в Соединенных Штатах Америки и Великобритании с тем, чтобы усилить предстоящую операцию. С советской стороны была выражена благодарность за эту информацию. Сталин написал Рузвельту, что он приветствует назначение генерала Эйзенхауэра и желает ему успеха в деле подготовки и осуществления предстоящих решающих операций. Итак, западные союзники наконец-то взялись всерьез за подготовку вторжения в Северную Францию. Что касается Советского Союза, то он продолжал вносить свой вклад в реализацию тегеранских решений практическими делами на фронте. Несмотря на ожесточенное сопротивление гитлеровцев, советские войска неуклонно продвигались на запад, очищая от захватчиков все новые территории и неотвратимо приближаясь к государственной границе нашей Родины. Особенно успешно шли операции на Украине и на северо-западных участках фронта. Победы Красной Армии находили признание западных союзников. В совместном послании главе советского правительства от 18 апреля 1944 года Рузвельт и Черчилль отмечали: «Со времени Тегерана ваши армии одержали ряд замечательных побед для общего дела. Даже в тот месяц, когда вы думали, что они не будут действовать активно, они одержали эти великие победы. Мы шлем вам наши самые лучшие пожелания и верим, что ваши и наши армии, действуя единодушно в соответствии с нашим Тегеранским соглашением, сокрушат гитлеровцев». В этом же послании руководители США и Англии сообщали, что согласно Тегеранской договоренности, переправа через море произойдет в условленное время и будет предпринята максимальными силами. Одновременно намечалось наступление максимальными силами на материке Италии.